Наверное, со стороны наши сходства представляются более важными, чем различия, но поверь, то, что нас разделяет, очевидно, как солнце и неодолимо, как пропасть. Мы можем пытаться понять друг друга, но попытки эти обречены. «Как безнадежно ты смотришь на отношения между лисами!» — проронил подавленный камень. «Правда, часто бывает безрадостно. Мой тебе совет — прими обет безбрачия. Лично я всю жизнь храню ему верность. Запомни, совокупление — радость для тела, но скверна для души. Если бы все рассуждали подобным образом, род лисиный давно прекратился бы. А ты полагаешь плодиться и размножаться священная обязанность каждой лисы? Уверяю тебя, мир будет стоять, даже если род лис исчезнет бесследно. И без лис по утрам будет вставать солнце, и без лис реки не пересохнут, а дождь будет по-прежнему орошать землю». С этим Камио не мог согласиться, но счел за благо не вступать с пророком в спор. «По-моему, самые чистые, самые благородные существа на свете — змеи!» — прервал молчание Акон-кон. «Гадюки ближе к земле, чем все остальные живые твари!» «А черви?» — не утерпел Камио. Акон-кон снисходительно взглянул на него. «Кто же принимает все яс червей? Их и животными-то не назовешь. Ну, а кроты?» — не унимался Камио. «Кроты!» Лис-философ в сердцах даже сплюнул. «К великому бесчестью своего племени они роются в садах и огородах в земле, оскверненной людьми. Да и черви тоже!» — добавил он. Как видно, эта мысль только что пришла ему в голову. «То ли дело змеи. Они горды и независимы, и потому внушают людям ненависть и страх. К тому же у них есть ядовитые зубы, от их укусов умирают», — вставил Камио. А Кон-кон вновь смерил его долгим взглядом. «Да, их укус смертелен, но змеиный яд — лишь защита против той отравы, которой люди пропитали мир. Духи змей скрываются под землей, под водой озер, морей и рек. Змеи сохранили чистоту, отвергнув все попытки людей приручить их, заставить служить себе, подобно собакам и кошкам. Их обитель — это средоточие высокого разума. Духи и змеи искупают там зло, совершенное здесь, на поверхности земли. Знаешь, почему у змей раздвоенный язык? Это все происки людей. Они посадили острую траву в тех местах, где змеи издавна лизали росу. С тех пор змеи держатся от людей в стороне, храня свой дух незапятнанным. Заметь, облик всех зверей на земле изменяется с течением лет. Лишь змеи остаются прежними. Они унаследуют землю и будут ее властелинами, ибо лишь им удалось уберечься от смрада, распространяемого людьми, чьи машины отравляют воздух и воду, чей омерзительный лай режет уши всех, кто к ним приближается. «Я знал одного неплохого человека», — задумчиво произнес Камио. «Он, то есть она, это была самка, так вот она работала в зоопарке, она ни разу меня не ударила. И лаяла она так мягко, приятно. Знаешь, ее голос вовсе не резал уши. Мне случалось на нее огрызнуться, но она никогда меня не наказывала».